Глава третья. Обработка сырья. Ну, прелести одиночной камеры не перечисляем. Эверест и марсианская гора Олимп. Литературы по данному вопросу громоздятся, открывая правду страждущим поистине. Естественно, ничто не заменит собственного опыта. Но с телепатией, несмотря на 21 век, идет пробуксовка. Так что передача ощущений снова через ту самую фильмокнижную гору. Не будем ее касаться. В принципе, уже через неделю одиночной отсидки даже тот, кто об указанной горе ведать не ведал, начнет прозревать. Несмотря на полную уверенность каждого в своей личной уникальности, в плане возможностей познания окружающего мы абсолютно идентичны. Глаз, ухо, кожа и нюх. Всякое моделирование экзистенции истины внутри – это уже после, с некоторым отличием за счет предыдущего воспитания памяти, логики и умение снабжать кровью натренированные области серого вещества. Главное, любой сразу же понимает, что данные в распоряжении кубические метры выделены не для удобства. Цель – сломать волю. Раскатать человека обратно в первозданную глину. А потом, может быть, снова что-нибудь скатать. Однако утюги и гладильные доски для раскатки есть разных марок, так что иногда одиночная камера не отвечает всем условиям преобразования в новый образ. Не создает она нужных ракурсов для лицезрения внутреннего мира, когда-то ранее именуемая душой. Вот по этому поводу заключенного иногда извлекают из обширной банки одиночной камеры и отпускают в переполненный сосуд, набитый идентичными двуногими с лихвой. Иногда здесь уже создана иерархическая тараканья структура, иногда нет. И выборка зависит не от случая, а от поставленной следователями-экспериментаторами цели. Они здоровские интерпретаторы, их творческая жилка явно не полностью запрессована рекламно-телевизионным гипнозом. Естественно, не глупые вроде бы подопытные догадываются о целях. Понятно, они ведают о видеокамерах и жучках, однако что они могут сделать с психологической реакцией? Например, на встречу с несколькими полузабытыми лицами сослуживцев, с теми, с коими вместе когда-то топтали по пампасам с плазмобоями на изготовку. И кто-нибудь уж совсем по-суперменски, контролирующий свои реакции, может только обниматься сдержанно, да и то понимая, что уже это обнимание с конкретным другом, товарищем, может сказать кому-то, спрятанному за глазком, что-то конкретно важное. Вдруг именно эти обнимашечки, вымученных одиночным проживанием тараканов, являются целью ситуационного эксперимента. А еще, если... Господи, товарищ лейтенант, вы еще живы, а мы тут уже опасались. И пошло-поехало. И ведь почти наверняка кто-нибудь что-нибудь ляпнет. А если и не ляпнет, то кто-то другой цыкнет вовремя на говоруна, и это цыканье никак не ускользнет от неживых, но внимательных микрокамер. И тогда кто-то, скрытно анализирующий ситуацию, поставит на экране компьютера меточку «да», «нет». Эдакую козявочку-указатель на реакции крысы, сунутой в лабиринт. Где-то микробно вспыхнет файловая запись о том, кто кому в исследуемой группе симпатизирует и на кого посредством кого или чего можно будет при случае надавить. А так, в общем, если отрешишься от анализа, то все очень даже весело. Те, кого наблюдаешь сейчас в здравии, и с кем снова движешься по временному вектору сообща, живы и даже хорохорятся. «Да видали мы этих янки, знаешь где, лейтенант?» Конечно же, он знает, если только затолкать обратно сразу же возникшую ассоциацию, воспоминание о том, как... «Так вот, господин наемник Минаков, так, кажется, кличут». Ухмыльнулся тогда местный, вполне американский, но белого вида дознаватель. И даже, наверное, не ухмылялся. А так, по наследственной привычке, демонстрировал достояние Америки. Ровный белесый оскал. «Видите ли вы, товарищ Минаков Герман Всеволодович? Мы выяснили, что вместе с вашими товарищами вы занимались этнической чисткой угнетенного населения Южной Африки. Вы вполне попадаете под статью Организации Объединенных Наций». «Понятненько», — рассуждал тогда Герман Всеволодович Минаков. И на моих показаниях, точнее на наших общих, можно в какой-то мере выработать оправдание для собственной американской агрессии. И теперь, покуда они обмениваются и осторожно, дабы случайно не задеть какой-нибудь привет из средневековья, хлопают друг друга по спине. Кто-то там за объективом или чуть погодя за просмотром записи выцеливает, в какую область памяти Минакова или того, с кем он обнимается, нанести самый колющий и болезненный удар. Догадливые жертвы знают об этом. Но что можно предпринять? Каким образом таракан в прозрачной банке способен спрятать свои усы? И ведь, что еще интересно, точнее, пакостно до той степени, что не хочется сразу вспоминать. Оказывается, в процессе своего нахождения под лупой добытчиков секретов, в результате каких-то переотражений стекла, ты сам научился видеть некоторые свои реакции насквозь. Здравствуйте, господин Фрейд. И вот в процессе этого нового знакомства с себе подобными вдруг замечаешь внутри собственного «я» этакого подлинненького наблюдателя. Он присматривается к окружающим не просто так. Он ловит поблекшие, маскируемые отметины перенесенных товарищами болей, унижений и чудовищных озарений, когда внезапно вытаскивая из какого-то тумана, напущенного миллиграммом фармакологического чуда, осознаешь, что ты уже выдал нечто архиважное с потрохами. А вокруг самодовольные ухмылочки следователей. Такие самодовольные, будто они сами великие алхимики-фармацевты, создавшие в мензурках нужную сыворотку. И вот так, подноготно присматривая за вновь обретенными друзьями-товарищами, неожиданно замечаешь, что прямо через их добрые, притушенные глаза за тобой наблюдает такая же внимательная химера. Тогда внедрение в коллектив и привыкание к общежитию перестает быть так захватывающе радостным. Тем более, ведь такую радость тоже фиксируют всевидящие жучки.